Глава 9. Обычно, если Анарил засыпала сразу, сны ей не снились. Однако стоило ее стене приобрести столь загадочную прозрачность, как изменилось и многое другое. Казалось бы, девушка устала морально больше, чем физически, но все равно вымоталась за этот странный, бесконечный день. После такого сон должен быть глубоким и без каких-либо сновидений. Может, так оно и было вначале. Однако спустя какое-то время Анарил обнаружила себя в каком-то темном, пугающем месте. Девушка сразу насторожилась. Еще никогда она не чувствовала опасность так отчетливо. Казалось, та разлита в воздухе. Ею пропитана вся тьма вокруг, каждый ее клочок. Каждый вдох режет ею легкие. «Боги, где же я?» — запаниковала Анонге. Она хотела вскинуть руки и послать магию на разведку. Однако на запястьях будто повисли тяжеленные гири. Сколько ни пыталась девушка поднять их, все без толку. Даже пальцы с трудом шевелились. Анарил с ужасом поняла, что не может и шагу ступить. Тело просто не слушалось. Хорошо ощущалось, но не подчинялось приказам мозга. А еще эта опасность вокруг и разлитые чернила тьмы. Анарил паниковала все больше. Она никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. Что же случилось? Что ей угрожает? Кто здесь? Она одна? Поможет ли ей кто-нибудь? Или наоборот? Его приближение она почувствовала сразу. С какой-то неизъяснимой четкостью девушка поняла, что этот некто был здесь всегда. Абсолютно всегда. Будто родился вместе со всем миром и занял это место. Именно он создал эту ловушку. И как только жертва в нее попадает, начинается игра. Паука с мухой. Или кота с мышью. Трудно сказать. Сначала он просто наблюдает. Это его взгляд был той опасностью, которую сразу почувствовала Анарил. Он долго таился так, чтобы девушка не смогла ощутить его присутствие. Наслаждался ее паникой, осознанием собственного бессилия. Но стоило ей начать думать, как он сделал второй шаг. Он приблизился. Шаг за шагом он двигался вперед. Бесшумно. Совершенно невидимый в кромешной тьме. Но Анарил ощущала его всей кожей. Столь сильную ауру она даже представить себе не могла. Он был сильнее всех. Сильнее самых мощных магов в их городе и даже стране. Сильнее всех тварей и монстров, с которыми она сталкивалась. Он был даже сильнее того демона, что ей довелось видеть. А тот входил в опаснейшую категорию. Возможно, этот некто был сильнее даже богов. По крайней мере, некоторых точно. Даже в храмах Анарил не ощущала такой сокрушающей энергии. И он приближался. Ей хотелось закричать, но горло перехватило ужасом. «Кто ты? Кто ты?» — билось вопросом ее сознания. И будто в ответ в чернильной темноте зажглись странные глаза. Девушка видела только их контур, очерченный светящимся серебром. Все остальное представляло собой прежнюю тьму. Может быть, еще более густую, чем прежде. У Анарил сложилось четкое впечатление, что ее вопрос слышали. Даже могли бы на него ответить, но не стали. «Он хочет, чтобы я боялась», — подумала Анонге и с горечью поняла, что ему это вполне удается. Даже осознание целей существа не дало ей никакого преимущества. Она полностью беспомощна. Убить ее сейчас сможет кто угодно. Магии как будто и не было. Да и уровнем мощности этот неизвестный настолько превосходит ее, что даже при максимуме своих сил она смогла бы его только позабавить. Анарил была уверена, что ее враг любит забавляться. За чужой счет. «Что меня ждет? Смерть?» Мысль страшная, но в нее не верилось. Анонге несколько раз оказывалась в ситуациях, когда ее жизнь висела на волоске, но всегда пугалась уже после того, как все заканчивалось. Даже сейчас смерть казалась чем-то нереальным. Разве может случиться так, чтобы ее не стало? Как это вообще не быть больше? Ведь мир всегда осознается через призму личности. И все плохое или хорошее, происходящее вокруг, воспринимается нами только потому, что мы существуем. А если нас не будет, то... Нам не все ли равно уже будет? Ведь не останется ничего, что могло бы испытывать боль или сожалеть. Если, конечно, забыть о том, что говорят жрецы о загробной жизни. Анарил всегда казалось, что если они и правы, то у души, отправляющейся к богам, совсем другие заботы, чем переживания о смерти тела. Хотя, кто там знает? Девушка куда больше боялась потерять маму с сестрой, чем умереть самой. Да и первая мысль, возникающая в ответ на «А что будет, если я умру?», была именно о них, о том, что маме и Необел будет так плохо. Сейчас, полностью беззащитная перед своей участью, Анарил ужасно боялась. Но чего не знала. Страх просто жил в ее крови, в ее сознании. А неизвестный все приближался. Его присутствие опаляло, но одновременно казалось, что мышцы стынут от дикого холода. И вот тогда-то Анарил и поняла, что значит на самом деле бояться. Это не пугающиеся мысли, не трясущиеся колени, не отчаянная «я умру». Это животный, неконтролируемый страх. Такой, что, кажется, глаза лезут на лоб, что движения становятся непроизвольными, и можно только биться в своих оковах, калеча себя и не замечая этого. Это что-то настолько первобытное, что невозможно дать никаких описаний. Его просто нереально испытать в обычной жизни. Даже в темном переулке перед бандой грабителей боишься совершенно конкретного. Сейчас же Анарил сходила с ума от страха, но чего она боялась, сказать не смогла бы. Потом неизвестный протянул руку и коснулся ее шеи. И Анарил все-таки закричала. Звуков все так же не было, но она кричала. В тот же момент девушка почувствовала, что ее оставляют все мысли, чувства. Она вдруг ощутила их до самой мельчайшей эмоции, сама себе показавшись сосудом, в котором все это находится. Вот только сейчас, через руку неизвестного, оно утекает из нее. Он забирает ее мысли, ее способности, ее личность. Высасывает каждую частицу того, что делает ее человеком. С каждой секундой тело Анарил наливалось этой жгучей, режущей пустотой, оставляя отупение и отчаяние. Глухое и безнадежное. Но даже его забирали. Взамен приходило равнодушие. Но это было не равнодушие живого существа. Это было равнодушие пустоты. Смерти нет. Есть пустота. Анарил, казалось, она плачет. Но слез не было. Пожалуй, последней ее мыслью стало сожаление. «Я не хочу так!» А дальше — темнота. Сколько времени длилось это беспамятство, неизвестно. Но потом вдруг Анарил очнулась. В той же кромешной тьме и с ощущением опасности. И снова этот кто-то был рядом. Он наблюдал из темноты, следил и ждал ее чувств. Анонги мгновенно вспомнила, что с ней недавно происходило, и запаниковала вновь. И опять он двинулся ей навстречу, своей аурой, подавляя любые попытки что-то осмыслить. Его рука, так же, как и в первый раз, сжала ее шею, и боль потекла через тело. Боль, которую ощущают те, кто теряет себя, чью силу пьют, как ликер, не оставляя ничего взамен, не давая надежды на освобождение, хотя бы со смертью. «Я корм!» — мелькнула в угасающем сознании Анарил мысль. «Насколько порций меня хватит?» Она была права, и надолго бы ее не хватило. Вот только сознание начало отдаляться, и неожиданно стало ясно — это сон, самый ужасный кошмар, что ей когда-либо снился. Ей бы проснуться, встать и пойти умыться. Но страшное место ее не отпускало. Сознание девушки уже не испытывало прежнего ужаса, лишь его последствия. Однако тьма и опасность по-прежнему клубились рядом. Вот только видела она их больше со стороны и поняла, что кроме нее и хозяина этого ужаса здесь находится кто-то еще. Только с ним все это происходит на самом деле. Это его страх и его боль, его отчаяние и его бессилие. И тут она увидела этого несчастного во всех деталях, очень четко. У него были пепельные длинные волосы и знакомая аура. Раскинув руки, он висел на стене и умирал. Не было знакомых Анарил длинных одежд, просто штаны и заправленная в них рубаха, так любимые воинами всего мира. У мужчины недоставало сил держать голову, и она свешивалась на грудь. А волосы, не в пример нынешним, очень длинные, почти заслоняли лицо. Однако того, что Анарил увидела, было достаточно, чтобы понять. Это все же не Ингвар. Не его дерзкие мужественные черты. Не его лишь слегка спрятанная ярость. Это совсем другой человек. Однако... Вот неизвестный монстр, так и не вышедший из тьмы, сжимает его горло, вновь начиная свое поглощение. И голова пленника поневоле запрокидывается. «Это он!» — в ужасе понимает Анарил. «Это Ингвар! Совсем молодой и какой-то другой. Сейчас еле живой и совершенно измученный. Но это он!» «Ингвар!» — Анарил бросается к нему, не в силах выдержать эту боль на его лице. Неизвестный демон крепче сжимает горло юноши. И тот еще больше слабеет, своей мукой заполняя все вокруг. «Ингвар!» — кричит Анарил и просыпается. Просыпается на своей кровати, в приятной на ощупь полупрозрачной рубашке, в доме, который всегда ей так нравился. Но ей понятно, что с этого мгновения все изменилось. Еще пока неизвестно как, но те ужас и боль ей не забыть. Кто хоть однажды испытал такое, уже не станет прежним. Никогда еще Анарил так не хотелось плакать. И она плакала. Совсем неэстетично, вздрагивая всем телом и надрываясь слишком глубокими рыданиями. Эти слезы не приносили облегчения. От них было только хуже. Девушке с трудом удалось добрести до ванной и там буквально затопить их водой. За окном тихо пробуждались утренние сумерки. Даже птицы еще не пели. Или она просто их не слышала. «Какой длинный странный день!» — думала Анарил, возвращаясь в кровать. Ей не уснуть. Но можно просто полежать, пытаясь убедить себя, что ничего этого не было. Что такое просто не могло произойти. Реол появился в спальне Ингвара через пару секунд. «Что-то он долго», — хмыкнул про себя жрец. Он как раз рассматривал в зеркале здоровенный синяк на плече. Несколько деревянных решетчатых фонариков освещали комнату, делая ее куда более уютной, чем она была на самом деле. «Ночь бесспорно удалась», — усмехнулся Реол, подходя к Имлаймари и оттягивая воротник халата. Весь загривок представлял собой один сплошной синяк, кое-где сползая вниз, а в других местах соединяясь с травмами на плечах. «Отличная ночь. Давно таких не было», — в тон ему согласился Ингвар, кося взглядом на вынырнувшего из стены Тайо. Дух скромно пристроился в темном углу комнаты. Наверняка именно он был инициатором самоуправства. Хотя тут они, наверное, действовали с Реолом наперегонки. Однако придумал план, несомненно, Тайо. Как же им все-таки удалось синхронизировать сны? Ингвар сделал вид, что рассматривает левое запястье на предмет травм. Сам же в это время решал, как ему поступить. Оба его друга поняли молчание совершенно правильно. Тайо выдвинулся вперед, туда, где освещение было лучше, и склонился в низком поклоне. «Я должен принести свои извинения, мой господин», — произнес он, не разгибаясь. «Мне известно, что вы не приветствуете самоличное вмешательство в ваши операции. Я отлично осознавал, что вы не позвали нас не потому, что забыли, а желая справиться с этой сущностью самостоятельно. И все равно настоял на участии Риола. Я приношу свои извинения. В свое оправдание могу лишь сказать, что мое беспокойство было вызвано не сомнениями в вашем мастерстве или силе, но неизвестной природой сущности». И Тайо, наконец, выпрямился. Ингвар мысленно вздохнул. Он также отлично понимал, что слова духа были произнесены не дабы вызвать в нем вину. Однако она возникла самостоятельно. Впрочем, взгляд на Риола быстро ее рассеял. По неодобрительной складке его губ становилось ясно, что он ввязался во все произошедшее по другой причине. Вернее, отчасти другой. Заметив взгляд Ингвара, воин посмотрел ему в глаза. «Я не буду извиняться», — с упрямыми нотками в голосе произнес он. «Думаю, что ты и не ждешь этого. Более того, я считал и считаю, что прежде чем лезть в подобную передрягу, нужно было лучше подумать, а подумав, взять меня с собой. Уверен, мы нашли бы способ это осуществить. Я также отлично понимаю, почему ты этого не сделал. Не знаю, как я поступил бы на твоем месте. Возможно, так же. Но ты забываешь, что я твой телохранитель. В данном случае мне все равно, что ты испытываешь на психологическом уровне. Моя работа — охранять твое тело, если говорить совсем уж примитивно. Не думаю, что моя работа была бы выполнена, если бы оно навсегда осталось лежать в этой кровати. Риол махнул рукой в ее сторону, лишившись души. Астрального тела, со вздохом поправил Ингвар. Это немного другое. Риол только фыркнул. Имлаймари же, сделав паузу, продолжил. Я вынужден признать, что в данной ситуации твое вмешательство было оправдано. И все же она экстраординарна. Мы столкнулись с удивительной сущностью. Только ее абсолютная уникальность и оправдала твои действия. «Вообще-то я жизнь тебе спас», — не выдержал Риол. «И за это я тебе благодарен. Более того, жизнь не так страшно потерять, хотя тоже не хочется. Куда страшнее стать бесполезным овощем без души». «Астрального тела», — съязвил воин. «Именно», — невозмутимо отреагировал жрец. «Так что моя благодарность тебе весьма велика». Ингвар наклонил голову в знак признательности. «Однако я настаивал и настаиваю. Не стоит идти за мной, если я не прошу этого». Телохранитель упрямо мотнул головой. «Твою благодарность я принимаю. Но условие это выполнить не могу. Я профессионал и твой друг. Я буду идти за тобой. И если надо, перед тобой, всегда, в любое время, когда посчитаю это правильным. Даже если это идет вразрез с твоим приказом». Ингвар стиснул зубы. «Ты просто боишься, что я сорвусь или погибну, пытаясь не сорваться», — не выдержал он. «Но смею тебе напомнить, что я умею себя держать и что я тоже профессионал. Я всегда могу выпутаться из любой ситуации. И сделаю это, не сорвавшись. Я отлично понимаю, что стоит мне перейти черту, пострадают люди. Я жрец и Имлаймари. И я служу Удзару, который стоит на страже этого города, этой земли. И я не допущу, чтобы погибли люди». «Да не боюсь я, что ты сорвешься!» — рявкнул в ответ Риол. «Я знаю, что ты не сорвешься. Я тебе верю. Тебе и твоей силе, демоны, побери. Ты сам слишком боишься этого срыва. Вот и видишь во всем намеки на этого проклятого демона, чтобы его сородичи разодрали. Я куда больше боюсь, что твоя ответственность тебя и погубит, что ты будешь сдерживаться, боясь пробудить этого демона. И в какой-то момент силы окажется недостаточно, и тебя убьют. Вот чего я боюсь, Ингвар!» Имлаймари в упор смотрел на Риола. Тот тоже не отводил глаз. Оба всегда отличались завидным упрямством. И они никогда не являлись просто начальником и подчиненным. С самого начала их отношения строились совершенно на другой основе. «Меня не убьют, Риол!» Медленно и предельно четко выговорил Ингвар. «Я знаю свои силы, и опыта у меня предостаточно. Я лучший Имлаймари в стране, даже с этим ограничителем. Да, я до сих пор просыпаюсь в кошмарах, вспоминая Химтру, но я не дам ему сломать мне жизнь. Он сделал меня слабее. Просто теперь мне нужно больше думать, и я отлично научился это делать. Рано или поздно я сниму его заклятие и убью эту сволочь. Ради этой цели я буду жить столько, сколько потребуется. И никто другой не доберется до меня раньше. Я знаю это. Риол действительно это знал. Я знал это, когда присоединился к тебе. Сильнее тебя нет. Да и умнее поискать. Именно тебе суждено победить Химтру и освободить наш город от этой извечной угрозы. И когда это случится, я буду стоять рядом с тобой. И в любой другой битве тоже. Не потому, что я сомневаюсь в твоей силе или мастерстве, а потому, что от случайностей никто не застрахован. Твой путь — это путь на вершину, а мой путь — тебя защищать. Мой долг — быть рядом в любой передряге. Ты не можешь мне этого запретить. «Не могу», — помолчав минуту, согласился Ингвар. «Но это не значит, что я буду брать тебя в любую битву. Я всегда буду рядом». Жрец еще какое-то время смотрел на друга. В разной вариации этот спор повторялся снова и снова. Наверное, когда-нибудь с этим придется смириться. Впрочем, не сейчас. «Как тебе удалось сделать это, даже в моем сне?» Ингвар жестом предложил всем усесться вокруг невысокого столика, отмечая этим прекращение дискуссии. И начало новой. Жрец посмотрел на Тайо. «Твоя работа?» «Разумеется, его», — хмыкнул Риол. «Как ты думаешь, я один бы это провернул?» «Хм, может, мне тебя уволить?» «А, Тайо?» — усмехнулся Ингвар. «Не думаю, что вы это сделаете», — с чуть переигранной покорностью судьбе ответил дух. «И что же мне помешает?» — заинтересовался Имлаймари. Тайо едва заметно улыбнулся. «Ассоциация защиты прав духов». «Нет такой ассоциации», — немного подумав, ответил Ингвар. «Вот». Хитровато протянул Тайо. «Только не говори, что ты создашь ее, если я тебя уволю». «Боги упасите!» — моментально отозвался тот. «Не хватало еще с духами судиться». «Так что же?» «Но я могу подать кому-нибудь шустрому такую идею», — еще более хитро заявил Тайо. «И это будет на вашей совести». Ингвар искренне восхитился таким поворотом. «Учти, это шантаж!» Дух с гипертрофированным раскаянием склонил голову. «Я так сожалею, господин!» В лучших театральных традициях прошелестел он. Все трое рассмеялись. «Иногда я думаю», — сделанной задумчивостью произнес Ингвар, «что друзья существуют для того, чтобы мы делали как можно меньше глупостей. Мы столько времени тратим на перепирательство с друзьями, что на глупости его просто не остается». С этим утверждением было трудно спорить. только смеяться. Думаю, рано или поздно такую ассоциацию все-таки создадут, заметил Риол, когда восстановилась относительная тишина. Когда умрет достаточное количество адвокатов, хмыкнул Ингвар. Но, как ни печально, пришло время от веселья переходить к делу. Так все же, как вам удалось пробраться в мой сон? Когда мы поняли, что вы прямо сегодня отправитесь на охоту за этой сущностью, начал Тайо. Вот, кстати, как вы поняли? Этот вопрос давно не давал покоя жрецу. Как обычно, вставил Риол. Это уже стало профессиональным умением. Но вы отправились спать. Как ни в чем не бывало, продолжил разъяснение Тайо. Совместив эти два факта, догадаться о способах охоты не составило труда. Неизвестный характер сущности очень тревожил меня, и я предложил Риолу последовать вашему примеру, то есть воспользоваться техникой осознанных сновидений и прогуляться по району, который мы наметили как возможное место нападения, что Риол блестяще и выполнил. Я же остался следить за вами, господин. Если вы подвергаетесь нападению даже во сне, тело, а также аура, реагируют на это. Не очень заметно, как правило, если не ждать именно этих изменений. Если бы атаки не случилось, то я бы не посмел беспокоить вас. Но поскольку вам все же пришлось драться, я позволил себе соединить ваши с Риолом сны. «Я и не знал, что ты такое умеешь», — удивился Ингвар, внимательно глядя на духа. «Умею», — вздохнул тот. «На свете, как вы знаете, есть такие сущности, которые живут во снах и могут между ними перемещаться. Когда-то я добился права обучаться у них. Была такая необходимость. В какой-то момент показалось, что Тайо стало трудно говорить. Я хотел только наблюдать. Но научиться видеть чужие сны невозможно без определенных техник, одну из которых я и применил сегодняшней ночью». «Так ты можешь видеть чужие сны?» — восхитился Риол. «Не совсем. Это сложно объяснить. Да и у меня нет права разглашать техники закрытых школ магии. Но вкратце можно сказать так, что при определенных условиях это возможно осуществить. Однако при моем типе энергии подобные упражнения губительны, если ими увлекаться. Предупреждая ваши вопросы, замечу, что никакого вреда от сегодняшних действий я не понес. Кстати, с кем угодно я не смог бы такого сделать. Вы близкие мне люди, а также вы связаны друг с другом. Поэтому мое вмешательство удалось. Профессионалы могут совершать такое с любыми людьми. Мне это не дано». «Однако ты отлично справился», — похвалил Риол. «Я опасался, что у меня не выйдет». «Мне ты об этом не сообщил, когда мы договаривались о плане», — хмыкнул воин. «Не все знания полезны», — заявили ему в ответ. Ингвар задумался. «Значит, Риол тоже спал. Так как же ему удалось воздействовать на ту тварь?» «Коль уж мы прояснили этот вопрос, давайте перейдем к следующему», — оборвал он готового к ответу телохранителя. «Хочу вам рассказать, с чем столкнулся, к своему великому удивлению». Его собеседники мигом прекратили все споры, жадно уставившись на жреца. Ингвар коротко рассказал им о своем путешествии и нападении. «Во-первых, она напала сама», — загнул большой палец на левой руке Имлаймари. «Возможно, она пришла на запах страха, который исходил от этой женщины. Но, как мне кажется, это не так. Женщина давно уже спала. И это был глубокий сон. В такой не просто пробиться. А этой сущности нужно переходное состояние жертвы или хотя бы более поверхностная стадия сна», — По крайней мере, так мы считали раньше. Это подтверждается еще и тем, что она действовала и во сне, причем чужом, то есть моем, и на втором уровне, что мы выяснили днем. Второй уровень энергии самый особенный. Пожалуй, он близок к состоянию сна. Мы должны помнить, что нашли след этой твари на нескольких уровнях, кроме первого. Все это крайне необычно. Второе. Жрец немного подумал. Даже не находясь рядом со мной физически, а Тайо был рядом и может это подтвердить, она смогла нанести физический вред. Больно, кстати. «Остаток ночи, как я понимаю, ты проведешь в храме?» — спросил Риол. «Да, и утро, наверное, тоже», — ответил Ингвар. «Буду молить Удзару об исцелении». «Хорошо, что, напитавшись его силой, ты не хочешь спать», — не удержался телохранитель. «А то хорош бы из тебя был охотник». «Ты отлично знаешь, что я могу не спать сутками при необходимости и не терять в возможностях». «Это да. Вот только для дела, возможно, придется дам очаровывать. Тут не столько выдержка нужна, сколько обаяние. А оно поспать любит». Риол задумался. «Хотя и без выдержки тоже никак». «Каких дам?» — не понял Ингвар. «А разве еще не всех очаровали?» «Думаешь, сегодняшняя жертва, то есть та женщина, которой снился кошмар, ничего не видела?» «А почему она должна была что-то видеть?» «Хотя проверить не помешает». «Господа, давайте вернемся все-таки к предмету нашего волнения, то есть к сущности», — вмешался Тайо. «Я очень хотел бы дослушать про нее». «Да, точно». И Млаймари еще немного подумал. «Эта сущность способна как к физическому воздействию, так и к энергетическому. Она увидела связи астрального тела с физическим и попыталась их разорвать. Но самое непонятное лично мне — это то, почему мои действия не принесли ей никакого вреда. Выходит, мы действовали в разных состояниях. Я был во сне, а она на втором уровне. Но она же меня видела. Она действовала в моем сне. И да, почему Риола она испугалась?» «Она не просто меня испугалась», — вставил телохранитель. «Я, как ее увидел, мигом понял, что она делает, и рванулся к ней, схватил ее за загривок и оторвал от связей». «То есть тебе удалось на нее воздействовать?» «А тебе совсем нет?» «Нет», — понуро ответил Ингвар. В комнате воцарилась тяжелая вязкая тишина. «Такое невозможно», — четко произнес Риол спустя пару минут. «Невозможно, чтобы на одну и ту же сущность можно и нельзя было воздействовать людям, находящимся в одинаковом положении. Я бы поверил, если было бы наоборот. Если бы ты мог ее схватить, а я нет. Ты же сильнее меня во много раз. Так как же случилось наоборот? Невозможно!» «Невозможно», — медленно протянул Тайо. «Кроме одного единственного варианта». «Думаешь, атака была направлена именно на меня?» Ингвар в упор посмотрел на духа, будто пытаясь увидеть его глаза за повязкой. «У вас много врагов», — пожал плечами тот. «Но таких изобретательных я не припомню», — задумался Имлаймари. «И расчетливых». Риол явно перебирал условия, при которых покушение могло завершиться успешно для задумавшего его. «К сожалению, как правило, враги с годами умнеют», — заметил Тайо. «Не нравится мне это», — пробурчал воин. Ингвар вспомнил ночное нападение и не мог не согласиться. «А вы знаете, как возможно создать такое существо?» — спросил Риол. «И как натравить его на Ингвара?» Тайо и жрец переглянулись. «Натравить не проблема. поделился своими знаниями Имлаймари. Существует множество самых различных способов. Но вот создать эту тварь... Я до сих пор не могу понять, что она суть, — согласился Тайо. Сочетание таких разных способностей. Никогда такого не встречал. Даже не слышал. Не могу представить себе даже способ, с помощью которого можно было сочетать все это. Господин? Дух вопросительно посмотрел на Ингвара. Несмотря на повязку, Тайо отлично все видел, ведя себя так, будто той и вовсе не было. Поэтому к нему вполне применимы слова, относящиеся к способности видеть. Имлаймари покачал головой. «Не представляю. И мне неизвестны люди, способные хотя бы на часть подобного. Тем более я не могу вспомнить таких людей среди своих врагов». «А друзей?» — коварно уточнил Риол. «Среди них тоже!» — рыкнул в ответ Ингвар. «Кто-то должен иметь на тебя очень большой зуб, раз приложил столько усилий». «А может, он просто слишком слаб?» — рассудил вслух Тайо. «Поэтому способ выбрал удаленный, так сказать. Способ, конечно, хитрый, но не без изъяна. Одноразовый, да и не дающий абсолютной гарантии. Вероятность успеха высока, но явно недостаточно». Жрец задумчиво кивнул. «Что-то в этой истории не сходится», — произнес он. «Не спрашивайте, что. Я не знаю. Нужно все хорошенько обдумать. Но что-то явно не сходится».